Нас трогают пророческие обращения Стендаля к читателям, которые еще не родились, но редко кто понимает весь трагизм этого крика сердца. В нем отчаянный стон произведений, отвергнутых своей эпохой. А ведь литературное произведение имеет огромные обязательства перед своим временем, и все, что мешает этому, зловредно и заслуживает осуждения. Но разлад между писателем и его эпохой может возникнуть и по вине самого писателя. На это в свое оправдание любят ссылаться те, кто проглядел и недооценил писателя. Здесь снова невольно вспоминаешь Словацкого. Он вывез с собой в эмиграцию пленительные стихи о своей молодости, действительно прекрасные стихи, и сразу же из-за них поссорился с польскими эмигрантами, теми, кто боролся и страдал в восстании 1830 года, кто только что был низвергнут с вышины в бездну поражения и не мог говорить и думать ни о чем ином, кроме своей несчастной доли и несбывшихся надежд. Эти люди не приняли ни его монаха, ни Гуго, ни Змия, ни его несвоевременного байронизма, как и повествующего о созерцательном и мечтательном детстве поэта «Часа мысли». Свыклись с тем, что от него не услышишь слов нужных, как хлеб насущный, и в результате не заметили их тогда, когда его творчество было переполнено ими. Особенно поражает в таких случаях слепота критики. Нет более сурового суда о польской критике, чем она сама над собой произнесла, проглядев Словацкого и Норвида. Примеров таких, правда, менее ярких, но красноречивых, недооценки нашей критикой выходивших книг можно привести довольно много. Причины тому бывали разные. Предубеждение и злая воля, неспособность оценивать вещь как произведение искусства, приверженность трафаретам, господствующим в данный период. Гощинский одной опрометчивой статьей сломал перо величайшего польского комедиографа Александра Фредро. Критика, благодаря своим представителям, сама является частью литературы. Можно привести работы, превосходящие книги, которым они посвящены. Критика зависит от литературы, так как она является для нее материалом. Критика исследует литературу, объясняет и оценивает. Иногда она довольствуется скромной ролью посредника между писателем и читателем, иногда же выступает судьей и выносит приговор. В последнем случае она верна своей этимологии. Глагол, определивший ее название, значит «судить». И слово «критика», суть ее, восходит к грекам. В очень отдаленные времена, еще в VI веке до нашей эры, патроном доктринерской, неизменно придирчивой критики был Ксенофан из Колофона, философ, осуждавший Гомера во имя чистоты религиозных понятий. Заил, по сегодняшний день эпоним зоилов всех времен и народов, тоже точил когти на Гомера. Этот бич Гомера пользовался излюбленным с той поры приемом высмеивать героев и действия поэмы. Сотни фельетонистов, заимствовавших у Заила этот прием, не могут даже выразить благодарность своему родоначальнику, потому что ничего о нем не знают. Не перевелось еще на свете и потомство средневековых критиков, искавших в каждой вещи морали, даже в искусстве любви Овидия. Люди менее чувствительны к красоте, нежели к добру. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы добро не означало прямой выгоды. Во многие периоды литература старалась расположить к себе читателя, общественное мнение, ссылаясь на свою полезность. Прилагательные «полезный», «нужный», «целесообразный» фигурировали в названиях книг и действовали на читателя электризующе, как ныне прилагательное «сенсационный» на афишах кинотеатров. Моралист считает, что человек, реагирующий на прилагательное «полезный», стоит в нравственном отношении выше человека, дающего себя прельстить словом «сенсационный», и в этом он, кажется, прав. Критика моложе большинства литературных жанров, развившихся, окрепших, давших шедевры задолго до того, как о них начали писать критики. Но и позже бывало, что критика, во всяком случае в понимании близком нашему, время от времени угасала, замолкала. Целые литературные эпохи почти ее не знали. Разве можно, например, говорить о литературной критике в Польше до XIX века? А чем является имеющая традиции и богатый опыт критика, мы видим во Франции, где некоторые роды критических суждений, некоторые формы высказываний вообще невозможны, потому что там неизменно обязывает соблюдение такта в отношении книги и автора, и всякие находящиеся за гранью литературы намеки могут только вызвать возмущение или позабавить. Писатели редко бывают удовлетворены критикой, и критика объясняет это их непомерным самомнением. Нельзя отрицать, что творчество, то есть способность вызвать к жизни новые души, неизвестные до той поры чувства, красоту, не имеющую себе соответствия в действительности, да и сам факт господства над словом и одерживаемые посредством слова победы, все это дает и обосновывает чувство превосходства, необычайности и достоинства. Можно составить антологию литературных шедевров, и на ее величественных страницах законное место заняли бы «Я памятник воздвиг» Горация и «Стихи импровизации» Мицкевича. Но вряд ли можно серьезно относиться к крикам непризнанных гениев, голосам претенциозных бездарностей, не всегда, правда, смешным, временами очень печальным. Особенно огорчает писателя несоразмерность между его работой и усилием читателя, каким является критик. Кто из писателей мучительно не содрогнется, услышав о своей книге? Прочитал ее одним духом за несколько часов. Сказанные с добрым намерением, как похвала, эти слова содержат в себе жестокую иронию. За несколько часов. Так и видишь при этом стремительный пламень, испепеляющий сотни, тысячи творческих часов. Даже в фимиаме похвал, расточаемых критиком, писатель не может скрыть своей горечи, видя, как критик галопом промчался по его книге. «Прошу только об одном», — писал Монтескье во вступлении к «Духу законов». «Но опасаюсь, что мне будет в этом отказано. Пусть никто, бегло прочитав книгу, не выносит поспешного суда о работе, на которую потрачено 20 лет». Его просьбу выполнили лишь в наше время. Только классики или равноценные им крупные мастера прошлого могут рассчитывать на исключительное внимание. Критики вникают в каждое их слово. Но здесь критику уступает место литературоведу. Современность даже и своих великих выслушивает рассеянно. У Конрада есть такая фраза: «Хороший писатель — это писатель, взирающий без особой радости и без чрезмерной печали на приключения своей души в мире критики». В таком случае хороший писатель — это не только человек, владеющий своим мастерством, но и честный по характеру, знающий себе цену. Ее он не занижает притворной скромностью, и не завышает высокомерием. Его писательская совесть спокойна, чье-то безответственное суждение не собьет его с толку. Автор чувствует себя в своем произведении хозяином. Он не любит, чтобы бесцеремонно нарушали границы его владений, и не терпит поучений от каких-либо пришельцев. Никто так не раздражает писателя, как менторство критиков, в особенности, когда оно не подкреплено ни знаниями, ни культурой, ни талантом. В предисловии к «Мадемуазель Мопен» Готье перечислил почти все смертные грехи критиков, как они представляются писателям. Если бы он сегодня, спустя 100 лет, держал корректуру этого вступления, ему ничего не пришлось бы изменять в своей Филиппике. И ни один писатель не стал бы призывать его к этому, а некоторые пожелали бы еще кое-что добавить. В прошлом писатели со своими критиками дрались на дуэли, подсылали наемных убийц, чтобы те их, если не убили, то хотя бы хорошенько поколотили, клеймили ядовитым словом, обрекая их частенько на мрачное бессмертие. Таких имен много кружится в книгах Вольтера. Жаль только, что не появился новый Кастильоне и изящно не описал респектабельного идеального критика. Стоило бы это сделать.